396. Август 17. Сын мой, где же прямой клинок устремлений? Мысли рассеяны по всем направлениям, подобно искрам бенгальского огня. Если каждый из них магнит, то что же привлекается в сознание подобным осколочным мышлением? Как линзы и мысли должны быть собраны в фокусе, в центре которого я? Тогда магнитное притяжение центра будет действовать по лучу. Механика общения требует сосредоточения. Мысль управляется волей. Воля намечает то, что она хочет. Сознание направляется на желаемое, и весь микрокосм устремляется в том же направлении, как нитка за иголкой. Полнота устремленной сосредоточенности нелегко достигается, но помогает любовь. Любовь устремляет к любимому без особых усилий, естественно и постоянно. И там, где в обычных условиях тратятся силы на сосредоточение, любовью преуспевают легко и свободно. Магнит любви очень силен. Любите меня и удвоите, удесятерите силы. Психотехника на ключе любви, уявляемая, легка и плодоносна. Линии магнитного притяжения, устанавливаемые любовью, свободно преодолевают пространство. Углубляйте победное чувство, не знающее преград плотных. Истинно любовью свершались и совершаются великие деяния. Без любви нет пути к владыке. Многие годы тщетных усилий требуются там, где любовь достигает мгновенно. Магия отменяется. Ибо магии чувств любви незнакомы. Формулы и заклинания не могут заменить всепобеждающего пламени чувств. Действуйте и достигайте любовью. Любовь есть огонь сердца, приведенный в действие. Или рабочее состояние. Из любви и преданность, и готовность, и устремление, и силы их измеряются любовью. Не может гнездиться небрежение там, где пылает огонь любви к учителю избранному. Любовь перенесет через все пропасти и пределы, ибо смерти не подлежит. Если хочешь преуспеть и достигнуть, люби. Прямой провод соединяет любящего с любимым. По нему идут волны вибраций посылаемых, и они же воспринимаются любовью. Так нити любви крепко связуют ученика и учителя. Нет связи более прочной. И нет во взаимоотношениях человеческих ничего более прекрасного, нежели огненное чувство любви между учителем и учеником. Из воплощения в воплощение переносятся эти священные узы. Цепь жизни спаяна ими. И подвиги, совершаемые чудом любви, зажигаются. Кто знает, где и когда загорелось спасительное чувство, но однажды вожженное не умирает вовек. По огням любви судим о преданности и по ним к себе приближаем. Близость к владыке измеряется любовью. Ей уже возгораются центры, ибо огонь порождает и вызывает к жизни огни. Любовь можно назвать двигателем сущего или двигателем жизни. Огнем жизни называем любовь. Высшие проявления любви — разница от выражения ее на низших планах, хотя в основе ее и остается притяжение противоположных начал, единых по существу, но разнополюсных в проявлении. Даже высшие лучи энергии сочетаются по притяжению. И высшие начала биполярны. Божественной любовью называем законы высших притяжений, огненных по структуре, противоположных по свойствам и единосущных по существу. Пламень любви, сознательно устремленная великая сила, творит в соответствии с энергией предпосланной. Луч любви, посылаемый владыкой, реальная мощь, трансмутирующая не только того, кому направлена, но и условия окружающие, и людей близстоящих. Луч любви владыки посылается преданному ученику, луч творящей силы.